17. Капитан так и не появился. Мои ремонтники вели себя пристойно, и я позволил себе прогуляться на бак, проведать его. Сначала я сильно напрягся, не обнаружив его под навесом или поблизости. Но, к счастью, быстро заметил какое-то шевеление в брезенте, уложенном вдоль борта большой скаткой. Капитан спал, свернувшись калачиком и закутавшись в складки материала. Мне даже стало на мгновение жалко человека, участвовавшего в похищении моего ребенка. Настолько он напоминал маленького мальчика, наигравшегося и свернувшегося калачиком в уютном местечке. Впрочем, не хотелось оставлять его без присмотра. Оставалось надеяться на искусство Анны, заявивший, что теперь он не просто безопасен, но еще и чуть ли не полезен. Лично я очень сильно сомневался, что сестры позволят скомпрометированному экипажу, а тем более его капитану, продолжить службу. Разве что в качестве обыкновенных моряков. Во всяком случае, на земле такого капитана поставили бы под наблюдение и отправили от греха подальше работать на малооплачиваемой и малозначительной должности до пенсии. Вернулась она, груженная деликатесами из камбуза дипломатической яхты. Все виды мяса, лохов, свежий хлеб, который кок, видимо, выпекал на ужин, отличная пастила, правда, сильно приправленная вкусовыми добавками и красителями. Мы, не торопясь, поужинали, наблюдая за слаженной работой пленного персонала и почти не разговаривая. Когда те закончили свою работу, солнце окончательно спряталось за горизонт, опустились густые сумерки. Мы разрешили работягам нагрузиться провизией и отправили их к товарищам делиться впечатлениями и едой. Анна прогулялась на бак и вернулась в сопровождении бледного и потерянного капитана, которого мы сочли возможным отправить к остальным. Для нас, что он сам, что матросы, были отработанным материалом неинтересными исполнителями, не способными сообщить по большому счету ничего нового. Поимка сестры, которая к тому же оказалась прямо замешанной в нашем деле, спасибо информации от капитана, была настоящей удачей. Над безмятежным морем развернулся тихий, уютный южный вечер. Горизонт на западе еще был еле видно подсвечен нырнувшим за него солнцем, а над головой уже переливались цветной, светящейся пылью незнакомые звезды. У горизонта черепахой ползло, видимое только по ходовым огням, какое-то судно. Яхта привычно переваливалась на почти незаметной волне. Анна зажгла неяркий фонарик и подвесила его напротив надстройки. Палубу залил желтоватый свет, и ночь мгновенно захватила оставшийся мир, погрузив его во тьму. Плененная Скелли была еще не старой. Анна по каким-то признакам сразу же определила, что мы имеем дело с монахиней, давшей обет. Это была еще стройная женщина с вполне привлекательным лицом. Мне сразу же стало интересно, что могло подвигнуть ее на уход в монастырь, на принесение в жертву главного предназначения женщины — дарить миру новую жизнь. По напряженному поведению моей Скелли я понял, что надо брать инициативу на себя. Если она сорвется, то разорвет ненавистную похитительницу на куски. Поэтому, когда разбуженная пленница после первого шока и безуспешных попыток напасть или освободиться наконец-то осознала свое положение и замерла, настороженно и хмуро рассматривая нас, я шагнул вперед и присел на заранее принесенный ящик напротив. Так, как мне показалось, испугалась меня. Она вжалась в стену надстройки и уставилась в мое лицо, как если бы я была рептилоидом, а не человеком. «Как тебя зовут?» Женщина завороженно следила за мной, за движением моих губ, и не отвечала. Я обернулся к Ане. «Ты ей ничего не повредила пока?» Моя Скелли мотнула головой. «Еще нет». «Если не хочешь, можешь не говорить. Но тогда не жалуйся. Ты понимаешь меня?» Вновь обратился я к монашке. «Понимаю». Наконец разлепила губы та. «Я пить хочу». Я понимающе кивнул, но не сделал и малейшей попытки напоить ее. «Так как тебя зовут?» «Ула». «Ула». Покатал я на языке короткое имя. «Ула, у тебя дети есть?» Женщина уставилась на меня широко открытыми, возмущенными глазами, затем резко выбросила, как выплюнула. «Я приняла обед». Позади шевельнулась она. Взгляд пленницы метнулся. Я посмотрел на мою Скелли, призывая ту сдерживаться. «Понятно. Ты сдохнешь, и после тебя никого не останется». Ула дернулась было что-то ответить, но промолчала, по-прежнему испуганно глядя на меня. «Скажи, Ула, и ради чего ты дала обет? На что ты променяла свое естество? Великая жертва, ради чего она?» Я слышал, как шевельнулась она, но не отрывал взгляда от пленницы. Почему-то мне в данный момент ответ на этот неуместный при этих обстоятельствах вопрос казался очень важным. Важнее того, куда они спрятали нашего ребенка. Ула, до того напряженно смотрящая на меня, опустила взгляд. Ее глаза метнулись в сторону, но ничего не ответила. «Ула, честный ответ очень важен. У тебя есть шанс услышать правду от самой себя. Мало у кого это получается. Пойми, ты сейчас не просто пленная, неудачная жертва обстоятельств и переменчивости войны. Ты сейчас сидишь напротив родителей, потерявших едва рожденного ребенка благодаря тебе. Если в тебе не умерла женщина, то ты должна хотя бы догадываться, кто напротив тебя. Я сейчас говорю не о себе. Я мужчина. Человек с врожденной готовностью к смерти. Я о матери, которая до сих пор не знает даже, кого она родила, мальчика или девочку. Мне кажется, что перед лицом такой силы надо проявить уважение и почтение к ней. То, что ты сейчас скажешь, ты больше никогда не услышишь, даже во сне». Монашка, казалось, вся вжалась в стену. Некоторое время молчала, продолжая буравить меня взглядом, потом повернулась в сторону Анны, тень которой касалась ее плеча. «Это мальчик. С ним все в порядке. Никто не сделает ему ничего плохого». Тень метнулась и пропала. Анна растворилась в темноте, взгляд Улы вернулся ко мне. Я собирался заговорить, но она перебила меня. «Его отправили в угол с кормилицей и охранником. Они ничего не знают о нем, но они хорошие, надежные люди. Обитель в угле присмотрит за ними. Настоятельница должна быть в курсе. Я не знаю подробностей, мое дело передать ребенка». Она замолчала, увидев поднятую ладонь. Мне надо было остановить ее, пока она не начала врать. Тем более, что я уже узнал главное. Несмотря на это, меня мучил тот же вопрос. Ради чего идут на подобные жертвы и преступления? Неужели причина всего лишь банальная возня вокруг власти? «Ула, Ула! У тебя был шанс услышать правду, а победил страх. Все, что ты сейчас торопилась сказать, моя Скелли вытащит из тебя так или иначе. Ты не сможешь ей сопротивляться, и ты это знаешь. Я же вижу, ты в курсе, кто она. Я сделал паузу и приблизил мое лицо, почему-то пугавшее монашку. Но никто не сможет вытянуть из тебя настоящую правду. Ту, которую ты сама не хочешь знать. Ради чего ты пошла на эту жертву? Что для тебя важнее жизни? Я поморщился, недовольный своим корявым языком. Не твоей жизни. Монашка закрыла глаза, и вдруг я заметил, что она плачет. Плакала она молча, и я так и не узнал, чью жизнь она оплакивала. Свою? Или ту, что останется после нас? Я никуда не ушел. Она разговаривала долго, хотя и чувствовалось, как она устала. Но Скелли — это Скелли. Умение сдерживать себя, управлять собой давалось им годами беспощадных тренировок, дрессуры со смертельными исходами для тех, кто не справился. Должен признаться, что я был совершенно не готов к этому. Даже убить пленного для меня невозможно. Сказывалась какая-то материнская, звериная инстинктивная жестокость. Анна искала своего малыша, чтобы защитить его, и соображения гуманности для нее были раздражающей глупостью изнеженного цивилизацией инопланетянина. Когда все закончилось, я понял, что наконец-то полностью разделил тяжкую ношу, которая таилась в душе Анны. То, что теперь лежало на дне моей совести, уже изменило меня. Пытка, которой меня подвергла неведомая Скелли годы назад, затронула лишь древние глупые инстинкты, страх и ненависть. Как человек, точнее, как то, что отделяет нас от животных, я не изменился. Теперь же я принял на себя грех, калечащий душу. Я действовал сознательно, и никто не мог уже оправдать меня обстоятельствами или инстинктами. Теперь, так или иначе, мне предстояло ответить за это.